В летучем лунном свете древние корабли, металлические лепестки ископаемого цветка, голубые султаны, огромные и бесшумные кобальтовые бабочки повернули и заскользили по зыбким пескам, и маски все лучились и сияли, пока последний отсвет, последний голубой блик не затерялся среди холмов. «Эльма, почему они так поступили? Почему не убили меня? Неужели они ничего не знают? Что с ними стряслось? Эльма, ты что-нибудь понимаешь?» Он потряс ее за плечо. «Половина Марса моя!» Она глядела на небо и ожидала чего-то. «Пошли», — сказал он, — «надо все приготовить. Кипятить сосиски, подогревать булочки, перечный соус варить, чистить и резать лук, приправы расставить, салфетки разложить в кольцах. И чтоб чистота была, ни единого пятнышка». «Эге-гей!» — он отбил коленца какого-то бешеного танца, высоко вскидывая пятки. «Я счастлив, парень, счастлив, сэр!» — запел он фальшиве. «Сегодня мой счастливый день!» Он работал как одержимый, бросил в кипяток сосиски, разрезал булки вдоль, накрошил лук. «Ты слышала, что сказал тот марсианин?» «Неожиданность, — говорит. — Тут только одно может быть, Эльма. Эти 100 000 человек прилетают раньше срока, сегодня ночью прилетают. Представляешь, какой у нас будет наплыв? До поздней ночи будем работать каждый день. А там ведь еще туристы нахлынут. Эльма, деньги-то деньги какие!» Он вышел наружу и посмотрел на небо. Ничего не увидел. «С минуты на минуту», — произнес он, радостно вдохнув прохладный воздух, потянулся, ударил себя в грудь. «Ах!» Эльма молчала. Она чистила картофель для жарки и не сводила глаз с неба. Прошло полчаса. «Сэм», — сказала она, — «вон она, гляди». Он поглядел и увидел. Земля. Ярко-зеленая, будто камень лучше огранки, над холмами взошла земля. «Старушка-земля», — с нежностью прошептал он, — «дорогая старушка-земля, шли сюда ко мне своих голодных и изнуренных, как там в стихе говорится, шли ко мне своих голодных, земля-старушка». «Сэм Паркхилл тут как тут, горячие сосиски готовы, соус варится, все блестит. Давай, земля, присылай ракеты!» Он отошел в сторонку полюбоваться своим детищем. «Вот она, сосисочная, как свеженькое яичко на дне Мертвого моря. Единственный на сотни миль бесплодной пустыни очаг света и тепла. Точно сердце, одиноко бьющееся в исполинском черном теле». Он даже растрогался, и глаза увлажнились от гордости. «Тут поневоле смирением проникнешься», — произнес он, вдыхая запах кипящих сосисок, горячих булочек, сливочного масла. «Подходите», — обратился он к звездам, — «покупайте. Кто первый?» «Сэм», — сказала Эльма. Земля в черном небе вдруг преобразилась. Она воспламенилась. Часть ее диска вдруг распалась на миллионы частиц, будто рассыпалась огромная мозаика. С минуту земля пылала жутким рваным пламенем, увеличившись в размерах раза в три, потом съежилась.